Глава 41. Ресторан «Гриль Стейкхаус», в котором сейчас находилась Марион, был довольно тихим и спокойным местом, по крайней мере, в это время. К тому же, благодаря кондиционеру здесь не ощущалось уличной жары и духоты. Обслуживание, правда, оказалось медленным, но как раз сейчас ее это устраивало полностью. Ее столик находился на некотором отдалении от остальных. Банкетка была мягкой, приятная музыка звучала негромко, свет был приглушенным. В целом заведение напоминало английский клуб. Идеально для ее планов. Марион выложила на стол iPad, потом включила. Экран отличался от экрана айфона только размером. Она сразу же узнала привычные иконки, такие же, как на ее старом компьютере. Она коснулась иконки набора текста. Появилась белая страница. Все так же с помощью прикосновений Марион увеличила ее размер, затем вызвала клавиатуру. Прикосновение к экранным клавишам, в отличие от настоящих, было почти неощутимым, но она нашла это даже более чувственным. Затем она перепечатала текст плана Троянца. Первое. Репатриировать Марион. Второе. Эксфильтрировать Хлою, показать приманку. Третье. Выбить с позиций противников Большого ПА, ФБР, Сэмпер Фи. Четвертое. Водрузить знамя. И принялась анализировать его пункт за пунктом. Что касается первого пункта, он был выполнен. Второй, очевидно означавший похищение Хлои с автобусной остановки, также был завершен. Но что означало показать приманку? Марион напрягла все свои мыслительные способности. Несостоявшаяся встреча, которую назначил ей Троянец на автобусной остановке, с самого начала показалась ей странной идеей. Зачем ему понадобилось разделять их с Хлоей? Он вполне мог захватить их обеих сразу. Возникало предположение, что это был просто отвлекающий маневр. Возможно, Марион, а также ФБР, пошли по неверному пути. Может быть, Троянец хотел переключить их внимание на того индейца, у Айяка. На руках у Айяка были следы от швов после хирургического вмешательства. Из разговора с ним Марион поняла, что операцию ему сделали в фонде Фога. Это не могло быть случайным. Она выделила слова «показать приманку» и переместила их в нижнюю часть страницы. Затем провела от них стрелку в бок и напечатала «У Айяк, индеец». Приманкой был он. И, бросив эту приманку агентам ФБР, Троянец явно хотел сообщить им нечто. Хорошо. Марион перешла к следующему пункту. Третьим пунктом плана значилось «выбить с позиций противников». Противников было трое — Большой ПА, ФБР и некто Сэмпер Фи. С двумя первыми Троянец уже разобрался. Что касается третьего, нужно было предпринять какие-то дополнительные исследования. Ее размышления прервала официантка, поставившая перед ней тарелки со стейком, яичницей с беконом, кукурузным хлебом, а также бокал апельсинового сока со льдом. Марион отпила глоток сока, съела часть стейка, затем отодвинула тарелку и снова вернулась к айпаду. Коснувшись соответствующей иконки, она вошла в сеть. Ресторан, в котором она находилась, как и многие другие, представлял бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi. Затем открыла Google и напечатала в строке поиска «Сэмпер Фи». Результат был следующим. «Сэмпер Фиделис», также «Сэмпер Фи», в переводе с латыни означает «всегда верен», девиз морских пехотинцев США. Дальнейшие подробности она уже не читала. Морская пехота составляла часть вооруженных сил США. Теперь Марион поняла, почему Троянец использовал специфическую военную терминологию, вроде «репатриировать», «эксфильтрировать» или «выбить с позиций». Собственно, и его псевдоним указывал на то, что это воин. Выводы были очевидными. Теперь Марион почти не сомневалась, что этот человек военный. Его противниками были Большой ПА, ФБР и некто третий, возможно, другой военный, служивший в одном из подразделений морской пехоты. Что касается последнего пункта — водрузить знамя. Это, без сомнений, и была конечная цель Троянца. Речь шла о Знамени Победы. Какова роль Адриана Фога и ее самой во всем этом плане? Ей оставалось лишь выяснить это. Марион вздохнула. Пора обращаться за помощью, на которую она рассчитывала. Она снова обратилась к интернету. создала себе новый почтовый ящик, затем новый аккаунт в Фейсбуке, использовав вымышленное имя. После этого отправила примерно 10 своим друзьям со старого аккаунта следующее послание. «Привет всем! Это Марион Марш. Извините, но у меня теперь новый адрес. Больше не присылайте на старый адрес никаких сообщений. Я завалена работой. Начальство поручило сделать репортаж об Адриане Фоге, известном хирурге ортопедии из США, мировой величине, специалисту по хирургии кисти». Затем разместила в тексте несколько ссылок из тех, которые нашла еще в Париже, и продолжила. «Сейчас я ищу сведения о его возможной работе на военных. Меня интересует, были ли у него контакты в этой области, какие именно, кто его партнеры и так далее. Я знаю, что многие из вас, медики, журналисты или просто люди, хорошо ориентирующиеся в сети. Помогите мне. Заранее спасибо. Всего наилучшего. Марион». Она перечитала послание, желая удостовериться, что оно в меру информативно и в меру заурядно. Ровно настолько, чтобы не привлечь лишнего внимания. Затем нажала кнопку «Отправить». Поскольку она отправила письмо из нового почтового ящика, ни Троянец, ни ФБР уже не могли его прочитать. Отныне ее переписка была для них недосягаемой. Пользуясь случаем, Марион зашла на страничку Коры. В самом деле, там была фотография упомянутого подругой доктора Жуфруа, сидящего возле ее больничной койки. Марион отправила Коре послание, где сообщила свой новый адрес и попросила хранить его в тайне, во избежание новых неприятностей. Затем вышла из сети и откинулась на спинку стула. Все, что можно было сделать на данный момент, она сделала. Теперь оставалось только ждать. Во Франции сейчас был вечер. Вскоре все вернутся с работы и усядутся за компьютеры. Марион не сомневалась, что несколько ответов получит обязательно. Она закончила обед и вышла из ресторана. Некоторое время она гуляла по городу. Весеннее солнце пригревало, воздух казался особенно свежим. Здесь было прохладнее и в целом гораздо приятнее, чем на западном побережье. Большинство жилых домов состояли из двух этажей. Между домами росли огромные ели, настоящий горный пейзаж. Зайдя в пару магазинов, Марион прибавила к имеющейся одежде более практичные вещи — джинсы и кроссовки, а также бейсболку, чтобы, надвинув ее на лоб, хотя бы отчасти скрыть лицо. Разумеется, если бы за ней наблюдали по-настоящему, такая маскировка оказалась бы полностью бесполезной, но все же не мешала подстраховаться лишний раз. Ближе к вечеру она нашла небольшое кафе быстрого питания, где предоставлялся доступ к интернету через Wi-Fi, и, войдя в сеть, открыла свой новый почтовый ящик. Ее ждали два сообщения. Первое пришло от доктора Мириам Ха, одной из бывших однокурсниц, с которой она до сих пор поддерживала связь. Та прислала ей ссылку на статью следующего содержания. «Регенерация пальцев». Пятеро американских солдат, раненых в Ираке, в 2007 году приняли участие в программе экспериментальной медицинской лаборатории. Им были частично восстановлены пальцы рук, утраченные в ходе военных действий. Двое специалистов, сотрудничающих с Институтом хирургических исследований, доктор Фок и доктор Холборн, протестировали на этих добровольцах результаты воздействия порошка, формирующего внеклеточную матрицу. Она представляет собой что-то вроде фундамента, на котором растут клетки, формирующие ткани человеческих органов. Хирурги Фок и Холборн проводили следующую операцию. Кожа на обрубке пальца срезалась, после чего ткань трижды в неделю обрабатывалась порошком для формирования внеклеточной матрицы. Пальцы, обработанные таким образом, отрастали с каждым днем. Были проверены их функционирование и чувствительность. Результаты оказались положительными. С помощью рентгена наблюдался также рост пальцевых костей. У троих из пяти солдат обрубки пальцев выросли от 3 до 4 сантиметров, причем кожа, нервы и сосуды нарастали равномерно, тогда как кость увеличивалась всего на 1 сантиметр. У двух других результаты были хуже, но тем не менее все тканевые структуры пальцев также нарастали. Во всех случаях значительно улучшилось функционирование пальцев, не говоря уже о психологическом состоянии пациентов в результате повторного, хотя и частичного обретения тех органов, которые они утратили. В следующем, 2008 году, пятеро новых добровольцев приняли участие в аналогичном эксперименте, результаты которого оказались еще лучше, чем год назад. Второе сообщение пришло от блогера, пользующегося ником Пасадена, но на этот раз это был не один из ее друзей в Фейсбуке, а журналист, знакомый ее коллеги. У него имелся доступ к архивам множества американских журналов, и, связавшись с нужными людьми, он получил фотографию из Los Angeles Times. Коснувшись фотографии двумя пальцами и разведя их в стороны, Марион увеличила изображение. Это оказался фонд Фога в день его торжественного открытия. Подпись гласила: «Доктор Адриан Фог открывает свой благотворительный фонд вместе с полковником Холборном, начальником хирургической службы в Камп-Пендлтон, тренировочном военном лагере морских пехотинцев, одном из крупнейших в стране, расположенном к югу от Лагуна-Бич. Здесь проходят тренировки те морские пехотинцы, которых в дальнейшем отправляют в Ирак». Журналист также прислал ей телефон секретариата полковника Холборна в Камп-Пендлтон. С лихорадочно бьющимся сердцем Марион смотрела на цифры номера. Возможно, ключ к разгадке уже у нее в руках. Зачем ждать? Она отодвинула iPad и взяла мобильный телефон.